Как увидеть вечность? Нам потому так сладко жить, что не родимся вновь. Эмили Диккенс. Изабелла сидела с ноутбуком в гостиной. Ее друг из Америки писал блог о древней истории, Изабель комментировала статью о Междуречии. Я смотрел на нее как завороженный. Луна Земли — мертвое тело без атмосферы. Оно не умеет залечивать свои шрамы, в отличие от Земли и ее обитателей. Я поражался, как быстро лечит время на этой планете. Я смотрел на Изабель и видел чудо. Знаю, что нелепо, но человек на своем скромном уровне — это невероятное достижение с точки зрения математики. Начать с того, что мать и отец Изабель вполне могли и не встретиться, и в любом случае шансы, что у них появится ребенок, были невелики, учитывая многочисленные перипетии, которые сопутствуют налаживанию отношений между мужчиной и женщиной. У матери должно было созреть около 100 тысяч яйцеклеток, а у отца за тот же период времени образоваться 5 триллионов сперматозоидов. Но даже при столь мизерном шансе на зарождение жизни – 1 на 500 миллионов, миллионов, миллионов. Сколько всего еще должно совпасть, чтобы на свет появился именно данный конкретный человек? Понимаете, когда вы смотрите в лицо человеку, вы должны осознавать, какая удача привела его в мир. Изабель Мартин предшествовала 150 тысяч поколений. И это если считать только людей. 150 тысяч все менее вероятных спариваний, приводивших к появлению все менее вероятного потомства. Шанс – одна квадриллионная, помноженная на один квадриллион для каждого поколения. То есть единица, деленная на число в 20 тысяч раз больше, чем количество атомов во Вселенной. Но даже это только начало, потому что люди существуют каких-то 3 миллиона земных лет. Пустяк по сравнению с 3,5 миллиардами лет, прошедших с тех пор, как на планете появилась жизнь. Поэтому, закругляясь, можно сказать, что с математической точки зрения у Изабель Мартин не было шансов появиться на свет, или, если точнее, 0 шансов из 10 в степени бесконечности. Тем не менее, вот она, сидит передо мной. Все это меня потрясло очень глубоко. Я вдруг понял, почему здесь так носятся с религией, потому что, да, конечно, Бог не мог существовать, но ведь люди тоже. Значит, если они верят в себя, логику никто не отменял, почему не верить в того, чье существование чуть менее вероятно? Не знаю, сколько я так на нее смотрел. «О чем ты думаешь?» — спросила Изабель, закрывая ноутбук. «Это важная деталь, запомните, она закрыла ноутбук». «О том, о сём. Расскажи». «Я думаю, жизнь — это такое чудо, что ее нельзя назвать реальностью». «Эндрю, твое мировоззрение вдруг стало таким романтичным. Прям не знаю, что сказать. Глупо, что я мог этого не замечать». Изабель была прекрасна. В 41 год она изящно балансировала между той молодой женщиной, которая была когда-то, и более взрослой, которой ей предстояло стать. Умный, промывающий раны историк, человек, готовый сделать покупки за другого с одной единственной целью — помочь. Теперь я знал и другое. Я знал, что она была крикливым младенцем, потом малышом, которого учили ходить, жадной до знаний школьницей, подростком, читавшим в своей комнате труды по истории Тейлора под музыку Talking Heads. Я знал, что в университете она изучала прошлое и пыталась разобраться в его хитросплетениях. В то же время она была молодой, влюбленной женщиной, полной надежды, пытавшейся читать не только прошлое, но и будущее. Потом она преподавала британскую европейскую историю и, распутывая это большое хитросплетение, поняла, что цивилизации, вышедшие на первый план в эпоху Просвещения, добились этого путем насилия и территориальных завоеваний, а не благодаря научному прогрессу, политической модернизации и философскому пониманию. Позднее Изабель пыталась осмыслить место женщины в истории, но ей приходилось трудно, потому что историю всегда писали победители, а победителями в битве полов неизменно выходили мужчины. Женщинам же доставались места на задворках и в примечаниях. И то, если повезет. Как досадно. Вскоре Изабель добровольно поместила себя на задворки, бросила работу ради семьи, вообразив, что когда окажется на смертном одре, то будет больше сожалеть о нерожденных детях, чем о ненаписанных книгах. Но стоило ей сделать такой выбор, как она почувствовала, что муж воспринимает ее жертву как должное. Ей было что дать, но ее богатства остались при ней, под замком. И меня переполняло радостное волнение от того, что я могу наблюдать, как в ней возрождается любовь, ибо то была любовь абсолютная, любовь в расцвете лет. На такое способен лишь тот, у кого впереди смерть, а за плечами достаточно прожитых лет, чтобы понимать, любить и быть любимым очень сложно. Но если получается, то можно увидеть вечность. Это как два зеркала, поставленных друг напротив друга. Одно видит себя в другом, и это вид глубиной в бесконечность. Да, для этого и нужна любовь. Я мог не понимать брака, но любовь я понимал. В этом я был уверен. Любовь – это возможность жить вечно в одном миге. Это шанс увидеть себя таким, каким никогда раньше не видел, а увидев, осознать, что этот взгляд важнее всех предыдущих самовосприятий и самообманов. Только самое смешное – право – это самая смешная штука во Вселенной, что Изабель Мартин верила, будто я всегда был человеком по имени Эндрю Мартин, который родился в сотне миль от Кембриджа в Шеффилде, а не на расстоянии 8 653 178 световых лет. «Изабель, я думаю, что должен кое-что тебе сказать, это очень важно». Она встревожилась. «Что? О чем ты должен сказать?» Нижняя губа Изабель была с изъяном, левая сторона чуть полнее правой, очаровательный элемент ее лица, сплошь состоявшего из очаровательных элементов. «Как я мог считать ее уродливой? Как? Как?» Я не смог сказать. Должен был, но не смог. «Думаю, нам нужно купить новый диван», — сказал я. «Это и есть то важное, о чем ты хотел сказать?» «Да. Он мне не нравится». «Неужели?» «Да, он слишком похож на фиолетовый. Все эти коротковолновые цвета действуют мне на мозг». «Какой ты смешной, а? Коротковолновые цвета. Ну, они такие и есть. Но пурпурный — это цвет императоров. А поскольку ты всегда вел себя как император...» «Правда. Почему цвет императоров?» Византийские императрицы рождали в пурпурной комнате. Их младенцам давали почетный титул. Порфирородный. Противопоставляя их плебеям-военачальникам, которые завоевывали трон на полях сражений. Впрочем, в Японии пурпурный — это цвет смерти. Меня завораживал голос Изабель, когда она говорила об истории. В нем была утонченность, и каждое предложение казалось длинной тонкой рукой, подающей прошлое бережно, словно оно из фарфора. Как будто его можно вынести и показать, но в любой момент оно может разбиться на миллион осколков. Я понял, что даже в выборе профессии проявилась заботливая природа Изабель. «Я просто подумал, что нам не помешает обновить мебель», — сказал я. «Вот как?» Полушутя, полусерьезно спросила Изабель, пристально глядя мне в глаза. Один из просветленных людей, рожденных в Германии, физик-теоретик по имени Альберт Эйнштейн, объяснил явление относительности своим более темным собратьям, приводя такой пример. «Подержите руку на горячей плите минуту, и минута вам покажется часом. Посидите с хорошенькой девушкой час, и час покажется вам минутой». «А что, если, глядя на хорошенькую девушку, вы чувствуете себя так, будто положили руку на горячую плиту? Что это? Квантовый механик?» Чуть погодя, Изабель наклонилась ко мне и поцеловала. Я целовал ее и раньше, но теперь появилось ощущение легкости в желудке, очень похожее на страх. Да, это было не что иное, как симптом страха, но страха приятного, радостной опасности. Изабель улыбнулась и пересказала одну историю, которую прочла не в книге по истории, а в идиотском журнале «В приемную врача». Муж и жена, которые разлюбили друг друга, завели романы в интернете, и только когда они решили встретиться со своими внебрачными любовниками, выяснилось, что у них роман друг с другом. Но вместо того, чтобы разрушить брак, эта история спасла его. И супруги зажили счастливее прежнего. «Мне нужно тебе кое-что сказать», — проговорил я, выслушав рассказ. «Что?» «Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю». «Да, но тебя невозможно любить». «Спасибо. Перед таким комплиментом не устоит ни одна девушка. Нет. Я о другом. Все дело в том, откуда я. Там никто не может любить. Что? Шеффилд? Там не все так плохо. Нет. Послушай, у меня такого раньше не было. Мне страшно. Изабель обхватила мою голову руками, будто еще одну хрупкую диковинку, которую хотела сохранить. Она была человеком, она знала, что однажды ее муж умрет. И все-таки смела его любить, это изумительно. Мы снова поцеловались. Поцелуи очень похожи на еду, только вместо того, чтобы утолять аппетит, они его распаляют. Эта пища нематериальна, у нее нет массы, и тем не менее она превращается в совершенно восхитительную внутреннюю энергию. «Пошли наверх», — сказала Изабель. Наверх прозвучало многообещающе, будто речь шла не просто о месте, а об альтернативной реальности, сотканной из другой пространственно-временной текстуры. О крае наслаждения, куда мы попадем через кротовую нору на шестой ступени. И, само собой, Изабель оказалась права. После мы несколько минут полежали в постели, и Изабель решила, что нам нужна музыка. «Что угодно», — сказал я, — «кроме планет». «Это единственное произведение, которое тебе нравится». «Уже нет». Изабель поставила композицию Эннио Морриконе, которая называлась «Тема любви». Она была грустной, но красивой. «Помнишь, как мы смотрели кинотеатр «Парадизо»?» «Да», — солгал я. «Фильм тебе жутко не понравился. Ты сказал, что он сентиментальный до тошноты, что эмоции обесцениваются, если их так преувеличивать и превращать в фетиш. Ну, впрочем, тебе никогда не нравились эмоциональные фильмы. Не обижайся, но, по-моему, ты всегда боялся чувств. Когда человек говорит, что ему притят сантименты, он фактически признается, что не любит их испытывать». «Не переживай», — сказал я, — «того человека уже нет». Изабель улыбнулась. Похоже, она и не думала переживать. А зря. У всех нас был повод волноваться. Насколько он серьезен, я осознал буквально через несколько часов.